Художник все время возвращался к своей картине, написанной в декабре. «Ей-богу, признаюсь вам, она меня восхищает. Будут говорить, что она недоработана, незакончена. Правда, о самом себе судить трудно. Но все же я думаю, что эта картина не только превосходит все мои предыдущие, но что я никогда не напишу ничего лучшего и ничего похожего». Несмотря на слабость и недомогание, Гоген пытался продолжать работу. Он повторил отдельные части большого полотна, например, «Равита сити рама» — «Присутствие злого чудовища», где каменного идола заменил отталкивающей фигурой божества. Это один из последних написанных им идолов. «Откуда мы?» и то, что вдохновило эту тему, отныне принадлежало прошлому. Гоген хотел верить в свой рай и в самого себя. Колдовское наваждение исчезло. Его искусство менялось, освобождалось от намеков на древние старинные культы. Мир, который он теперь изображал, был миром умиротворенным, пасторальным миром, как на картине «Фа и Хейхе» — подготовка к празднику. В настоящее время находится в галерее Тейт в Лондоне. Где мужчины и женщины, изображенные среди цветов и животных, невинны, как эти животные, и прекрасны, как эти цветы. Читая «Телемаха», разъяснял Гоген Морису, можно отдаленно представить себе, что общего у Греции с Таити и вообще с Маурийскими островами. Окружающий его сад художник пишет все более произвольным цветом, изобразив лошадь, пьющую из ручья, и двух туземцев верхами, он пишет лошадь на переднем плане зеленовато-серым, одну из лошадей в глубине красным, а на ручей цвета индиго кладет ярко-оранжевые рефлексы. Речь идет о белой лошади, которая в настоящее время находится в Лувре. Я не пишу с натуры, и теперь еще меньше, чем прежде. Все происходит в моем необузданном воображении. Но опять началось тоскливое ожидание почты, приносившее одни разочарования. Ни в марте, ни в апреле Гоген денег не получил. Мофра слова не сдержал. Шоде был по-прежнему неаккуратен. По мере того, как приближался май, а с ним истечение срока ссуды, беспокойство художника росло. У него не оставалось ни сантима. Катастрофа казалась неизбежной. Надо было во что бы то ни стало принять какое-то решение. Гоген не мог без конца брать в долг. Подавив себе стыд, он решился на мучительный для него шаг. Отправился в Папиетте поклониться губернатору, чтобы тот дал ему какую-нибудь работу. Гогена взяли в управление общественных работ и недвижимых имуществ делопроизводителем и чертежником. Получать он должен был 6 франков за день присутствия. Гоген дал себе слово оставаться в Папиетте до тех пор, пока не расплатится со всеми долгами и не отложит 1000 франков. Он снял в городе хижину. Было очевидно, что за мольберт он снова встанет не скоро. Но оставался еще долг земледельческой кассе. Что-то принесет ему майская почта. Почта опоздала, опоздала на 10 дней. 10 дней смертельного ожидания. Наконец пароход прибыл. От Шоде и Мафра не было ничего. Но зато, к счастью, Манфред прислал 575 франков, вырученных от продажи 2 картин. Эта сумма помогла Гогену избежать наложения ареста на имущество, которого он так боялся. Он уплатил земледельческой кассе 400 франков, а на уплату оставшегося долга ему после настоятельных просьб и весьма неохотно дали отсрочку на 5 месяцев. После этого Гоген частично рассчитался с лавочником-китайцем в Пунауиа. А вскоре он окончательно упорядочил свои взаимоотношения с земледельческой кассой. Заложив свой участок в Пунауиа, он подписал нотариальное обязательство каждые полгода погашать 12-ю часть долга и платить 6% годовых от общей его суммы, вплоть до последнего взноса. В обязательстве, подписанном Гогеном в Папиетте 27 июня 1898 года в конторе мэтра Винсана, общая сумма долга исчисляется 1000 франков, что не соответствует сумме, которую Гоген указывал в письмах Манфреду. Но, может быть, предыдущее соглашение было аннулировано, и художнику пришлось выплатить только старые проценты.